Через полчаса мы стояли на палубе теплохода «Иван Тургенев», взявшего курс на Сухуми. И ни единой мысли об Ирочке. Так вскользь подумалось, что она вроде собиралась пройтись по магазинам, и, стало быть, деньги на обратную дорогу у нее найдутся. Ты не мог бы припомнить точную дату, когда это произошло? Я как-то запамятовал, когда у нас день военно-морского флота. Впервые за все время их общения Асуров достал ручку и раскрыл блокнот. Выгрузившись на следующее утро в Сухуми, мы первым делом отправились на рынок, прошлись по обильным промтоварным рядам и накупили всякое необходимое мне барахлишко, ведь я оказался здесь, не имея даже зубной щетки и запасных трусов. Попутно набрали белого и черного инжира, винограда, грецких орехов. Тащиться с двумя новенькими, до отказа набитыми сумками, пришлось недолго. У самого базара Линда за червонец сторговала местного частника на «Жигулях», и мы с ветерком помчались сначала по центральной улице Кирова, потом по щербатому узкому шоссе. Минут через 40 остановились возле высоких, настежь распахнутых чугунных ворот. Это оказался спорткомплекс «Эшера», одна из наших олимпийских баз. Директор принял нас, как старых знакомых, угостил сухим вином и распорядился предоставить комнату в главном корпусе. К счастью, паспорт был при мне, и с оформлением проблем не возникло. Мы сразу побежали купаться, а после обеда созерцали уникальное зрелище. Футбольный матч двух сборных СССР, мужской по конному спорту и женской по баскетболу. И кто победил? Не помню, кажется, тетки. Мы ходили в горы, ездили в обезьяний питомник, в ботанический сад, обедали и ужинали в великолепном горном ресторанчике, директор которого, в конец огрузинившийся поляк, лично жарил для нас неподражаемые шашлыки. А конники пару раз дали нам прокатиться на призовых лошадях. Но сладкая жизнь длилась недолго. Я потерял счет времени. Текли дни в каком-то розовом сладком тумане. Потом я нередко упрекал себя за то, что не вобрал в себя тогда все подробности, все яркие детальки этих неповторимых дней. Но что поделать? В фокусе всех моих чувств была Линда, только она одна. Объективно же, все длилось ровно неделю. Седьмой день был для меня отравлен с самого начала. Линда вручила мне билет на завтрашний вечерний поезд до Ленинграда и заявила, что сама должна вылететь завтра утром. Она предложила устроить двойную отвальную в узком кругу. Сначала я подумал, что речь идет только о нас двоих. Но оказалось, что она пригласила директора и местного типа с русским именем Дима. Этот Дима частенько отирался возле нас, плотоядно поглядывал на Линду. В первые дни меня так и подмывало заехать ему по физиономии, но Линда вовремя объяснила мне, что этот Дима работает в милиции. И Гиви, так звали директора спорткомплекса, специально попросил его свободное от работы время приглядывать за нами и отваживать от Линды не в меру темпераментных южных кавалеров. Потом мы с этим Димой выпили немало молодого вина. Как-то раз, улучив момент, когда Линды не было рядом, он наклонился ко мне и доверительно сказал: «Отличный женщина, Линда. Я, Нил, твой паспорт видел, знаю, что ты женат. Хочешь совет? Разведись с этой Баринцева О.В. и женись на Линде».